Глава 30. Галя. Открываю дверь квартиры. В коридоре темно, но из кухни льется свет. Слышу торопливые шаги. Роза Викторовна выглядывает из-за дверного косяка, запахивая на груди домашний халат. Как же хорошо, что она сейчас здесь. Ведь моя свекровь — единственный человек, который всегда оказывается на месте, когда мне больше всего нужна поддержка, даже если я сама еще этого не осознала. «Бабушка!» Лёва с Юлей срываются в ее объятия. Роза Викторовна сгребает детей, прижимая к себе, но не сводит удивленного взгляда с меня. Она явно до глубины души шокирована моим потрепанным видом, размазанной под глазами тушью, растрепанной прической и одной босой ногой, на которой я поджимаю озябшие пальцы. А видок — прелесть. Боже, что она вообще думает сейчас обо мне? Галя! «А вы чего так рано? Я ждала вас только завтра. Решила тут к вашему приезду прибраться да пирожков настряпать». Сводит напряженно брови. «Случилось чего?» Качаю отрицательно головой. «Ну как тут в двух словах объяснить, что моя жизнь сделала очередной болезненный виток и снова уткнулась в тупик?» «Так, ребятишки, марш спать. Время позднее. Роза Викторовна уводит детей в их комнату, лишь на мгновение задерживаясь в дверях, чтобы бросить на меня еще один подозрительный взгляд. Бреду в зал в каком-то полусознательном состоянии. Раздвинув шторы, смотрю во двор, туда, где стояла тогда его машина. И жду, что она снова там окажется. Жду, как влюбленная дурочка, что она сделает какой-нибудь глупый жест, как в романтических комедиях, и явится под мои окна признаваться в любви, что вернет меня, несмотря на мои протесты. Но его машины нет, а с неба падают первые пушистые снежинки, сверкающие в свете фонарей. Красиво. Поднимаю глаза к небу. Неба не вижу. Вообще ничего не вижу. Все мутнеет и плывет. Язык и лицо немеют, пересохшее горло дерет. От батареи под окном шпарит жаром, но меня крупно колотит от холода, который расползается изнутри ледяными щупальцами, обвивая меня по рукам и ногам. «Галочка, ну, что там у вас тряслось? Дети ревут?» Оборачиваюсь к свекрови. Она глядит на меня с нескрываемой жалостью. Не успеваю ни взять себя в руки, ни придумать правдоподобную ложь, ни даже отвернуться. Ее спокойное, родное тепло проламывает последнюю стену, отделяющую меня от истерики. Вою, шмыгая носом. «Каль, ну!» — свекровь подзывает к себе. Делаю пару шагов, прорываясь, будто через плотный туман. Ее нежные руки с готовностью обнимают меня, приглаживают волосы. Слезы катятся из глаз сплошным потоком, словно дождь после затяжной засухи. Я зарываюсь лицом в плечо свекрови и рыдаю от тоски, глубокого разочарования в этой тяжелой боли, что копилось последние дни. А теперь встала комом поперек горла, мешая дышать и говорить. «Ну-ну-ну!» Роза Викторовна гладит меня по спине, чуть покачивая из стороны в сторону, словно ребенка. «Поплачь, поплачь!» «Это полезно, эмоциям нужно давать выход!» «Не хочу!» Я отстраняюсь, растирая глаза кулаками. «Я не хочу этих эмоций!» Свекровь чуть склоняет голову в бок, отстраняется и уходит, но уже через несколько секунд возвращается со стаканом в руках, тычет им в меня. Сую туда свой нос. «Валерьянка, пей». Пью послушно. «Любишь ты его, что ли?» Я, всхлипывая, киваю, не в силах произнести это вслух. «Ну а зачем же тогда сбежала, дурёха ты моя? У нас нет, нет, нет будущего. А тебе откуда знать? Никак машину времени изобрела?» Хмурюсь, пытаясь отыскать внутри себя ответ на этот вопрос. «Действительно, откуда я взяла?» «Ну, я предположила». «Что я могу дать человеку, у которого все есть? Красивая любовница, обеспеченная жизнь, путешествия, недвижимость, машины?» «У него нет Гали». «Не нужна ему Галя». Присаживаюсь на уголок дивана, обиженно скрещиваю руки. «Это он думает, что нужна, потому что эта Галя выбивается из его привычной жизни, а потому вызывает интерес. Но когда интерес угаснет, что я буду делать со своими чувствами? Что буду делать с чувствами детей?» А если интерес не угаснет? Хитро улыбается свекровь. Я не готова это проверять. Слишком многим рискую. Галочка, жизнь — это сплошной риск. Никогда не знаешь, с какой крыши на голову кирпич упадет. Я, пожалуй, просто не буду шататься возле крыш. Тьфу ты, морщится свекровь. И сядь дома. Дома безопасно, хорошо, никаких рисков. Мой сын 7 лет отпахал на самой опасной службе, а умер во сне от лопнувшей аневризмы. Это тебя ничему не научило? Поднимаю на нее глаза, сжимаю челюсти так, что их почти сводит. Простите, вам, наверное, горько слышать мои страдания. Вы считаете меня предательницей, да? Роза Викторовна качает головой, присаживается рядом, находит мою ладонь и сжимает в своей сухой и теплой. Галя, я не буду счастлива, пока несчастна моя семья. Ты это понимаешь? Я не хочу, чтобы ты жила воспоминаниями, будто твоя жизнь оборвалась вместе с его. Нет, если ты чувствуешь что-то к своему Мирону, то почему бы тебе просто не попробовать? Я резко выдыхаю, выталкивая из себя с воздухом последние силы. Да нет, это безумие. Не безумнее, чем похоронить себя заживо в таком молодом возрасте. Я прекрасно жила без него, проживу и дальше. У меня есть все, что нужно для счастья. Завтра я выйду на работу, и все снова станет как прежде. Очень скоро я даже не вспомню про Мирона и про все, что между нами случилось. Не знаю, кого я пытаюсь больше убедить, Розу Викторовну или все же себя. Свекровь кивает, будто верит, но в ее взгляде я вижу эту едва уловимую, теплую, снисходительную улыбку. Она знает меня лучше, чем я сама. Наверное, и понимает, что за этими словами скрывается страх. Но больше она не пытается меня переубедить. Просто гладит по плечу, как мама. Ну, ничего, все будет хорошо, слышишь? Мы справимся, что бы ни случилось. Я всегда рядом. Ложись-ка ты спать, Галочка. Утро вечера мудренее. Прямо в своем БУ наряде Золушки откидываюсь на спину и переворачиваюсь на бок. Во мне нет энергии даже для того, чтобы смыть макияж. Роза Викторовна стягивает с кресла плед, укрывает им меня по самый подбородок. А вот увидишь, завтра солнышко осветит твои проблемы, и они уже не будут казаться такими страшными. Все решится, утешает меня, как лялечку. Не знаю, откуда в ней столько оптимизма, но верю почему-то. Выключаюсь.